Глава 38. Не спали в этом доме после случившегося очень долго. Мы с Осипом наслаждались видом наших очумевших деток. Они, в свою очередь, то уходили к себе в крыло, то возвращались к столу, словно не верили, что произошло все именно так, как они видели уже. За ужином было тихо, за исключением постанования Клары. Она то и дело напоминала, что носит внука, наследника, и теперь ей боязно за его судьбу. Пётр же, белый как полотна, который выбеливают в марте куда ни глянь, молчал и с тоской смотрел на свою молодую жену. «Никто поздравить нас не захотел, Надюша. Ну и ладно. Костям скоро в путь-дорогу собираться. Не станем их держать», — объявил Осип после чая. Но никто не разошелся. Пётр ждал, когда я уйду, чтобы остаться с отцом наедине. И я ушла к своим подругам на кухню. За Осипа я больше не боялась, а смотреть на этих изуверов у меня желания не было. Только вот одно сейчас меня грызло — лицо Петра, когда заговорили про нападение на его отца. Так сыграть непонимание он вряд ли смог бы. Неужто Кларка одна все это провернула? Она шла пух и не заметил, кого пригрел. Вернулась в дом я за полночь, но голоса в гостиной дали понять, что семья не разошлась. «Я ведь, батюшка, на тебя одного надеялся», — Пётр еле вязал лыко. «Я тоже, Петя, только на тебя. Да вот не дождался, чего ждал. Так что обижаться на меня не смей. Спорить с тобой я больше не стану. Хочешь продавать землю — продавай. Только купит ее больно задёшево, сам знаешь почему». Усталый голос барина меня удивил. Редко он так долго задерживался. Я глянула на большие напольные часы в гостиной. Циферблат прекрасно был виден из коридора. Первый час ночи, куда годится с его здоровьем? Но идти туда не хотелось. И в этот момент во дворе зашумели. За окном заметались огни, мужики зажгли свои горелки. Так делали, когда кто-то приезжал потемно. Карета в санях, запряженная парой лошадей, проехала к усадьбе. Из нее вышел человек. «Доктор приехал. Он хороший отец. Пусть тебя осмотрит». То ли плача уже от выпитого, то ли борясь со сном, протянул Пётр. «Все у меня хорошо. Прикажу его разместить пока в мужицкой. Иди, отдыхай», — заскрипело кресло Осипа. И в этот момент в дом вошел Фирс, а за ним незнакомец. «Пётр Осипович!» Видимо, незнакомец знал в лицо Петра, но то, в каком он состоянии, врача удивило. «Я не дождался кареты от вас. Взял с Троицка». Высокий, не сказать, что тощий, подобранный и очень похожий на Валентина Гафта. Голос его не выражал ни обиды, ни сожалений, что показалось странным. Кинули мужика и заставили из поезда искать транспорт в ночь. «Проходите. Позвольте, я не знаю, как к вам обращаться». Навстречу вышел Осип и протянул руку. «Сейчас вас накормят, напоят, отогреют, и Фирс проводит туда, где мы вас на ближайшую ночь устроим». «Владимир, я врач частной практики. Владимир Юрский, к вашим услугам», — с достоинством представился доктор. «Иван, уведи Петра Осиповича», — приказал Осип слуге сына, и тот бросился исполнять указания. Фирс понял, что парнишка не справится, и пока доктор суетился, раздевался в прихожей, приподнял, прикорнувшее с головой на столе, тело молодого барина и отнес в комнату. Я накинула шубейку и заторопилась в кухню. Там уже или еще не спала Нюра. Она жарила на очаге кокницу с луком и кусочками обжаренного бекона, нарезала хлеб. Мне Фирс сообщил, что доктор сам приехал. «Сегодня нам спать, похоже, не придется, Наденька». «Вот так первая брачная ночь у тебя, все вверх дном», — хохотнув, Нюра глянула на меня и подмигнула. «Да уж, и тут все не как у людей. Тогда я обратно пойду. Давай поскорее. Накормим его, уложим, да самим надо отдыхать». Довольная, что у подруги и руки, и голова из нужных мест, я пошла обратно в дом. Остановилась я, когда среди скрежета в конюшне, где мужики пристраивали на ночь и транспорт, и самого таксиста, привезшего врача, услышала звуки, напоминающие икание или... Нет. Такие звуки издают люди, которых тошнит. но хозяина этого голоса тошнило, видимо, очень сильно. Перед домом у центрального входа никого не оказалось, а за домом я не видела никого, пока шла с кухни. Прошла перед фасадом и замерла, увидев на крыльце, что вело в крыло Петра, Клару. Она стояла возле дровяника, где когда-то скрывалась я. Ее то и дело скрючивало, сворачивало пополам. Судя по всему, тошнить ей было нечем. «Эй, а ты чего одна вышла? Соучастника встречала, да поблевать припёрла». Сказать, что я была на нее зла, ничего не сказать. «Уходи, ты, тварь, все сломала». «Буэ». Она брала снег, вытирала лицо и снова пыталась начать говорить, но очередной спазм моментально складывал ее пополам. «Раздетая! Сколько ты здесь стоишь?» Жалость немного остудила мой пыл. Меня порадовало то, что язык она больше не ломала. Поняла, что теперь она враждует не с Осипом, а со мной. И на этом этапе нам обоим есть чем заняться, кроме ее разоблачения. А я понимала, что Петру сейчас, как говорится, все божья роса. «Идем в дом». Я попыталась обнять девушку и потянуть за собой, но она очень крепко держалась за деревянную перекладину, держащую дровяную горку. Под своей рукой я почувствовала настолько тугой корсет, что мне на секунду стало страшно, живой ли она человек. «Ты чего это так затянулась? Навредить себе хочешь? Или ребенку? Быстро в дом, отцепись уже, наконец!» Я тащила ее к крыльцу, на котором в какой-то момент появилась Марья. «Барышня, чего это с нею?» — закудахтала девчонка, не понимая, что делать. «Чего рот разъявила? Давай, помогай тащить, а то замерзнет или вытошнит все из себя вместе с органами!» — прикрикнула я, и Марья словно очухалась и бросилась помогать. Был у моего нового статуса еще один прекрасный козырь, кроме безопасности. Спорить со мной теперь мало у кого было желания. А с этими вот желторотами так и вовсе. В гостиную мы втроем ввалились ровно в тот момент, когда Нюра подала на сковороде шкварчащие яйца, а Фирс принес самовар. Осипа в комнате не было, но он появился в гостиной через минуту в халате, сильно раздосадованный какой-то новой вакханалией в гостиной. В этот момент мы укладывали борющуюся с нами Клару на диван. «Доктор, раз уж вы здесь, то мы вот вам пациента принесли», выдохнула я, когда Клара под недовольным взглядом Осипа замерла. «Что с ней?» — доктор отложил вилку, тяжело вздохнув. Я видела, как он глазами уже поглощал это горячее, ароматное и обещающее сытость и тепло блюдо, но вмиг его взгляд переместился на белую, как бумага, девушку, на волосах которой не таяли снежинки. «Она носит ребенка. Сейчас я нашла ее на улице. Ее сильно рвало», — сообщила я. Владимир присел рядом с ней на стул, который придвинула Марья. Осип постоял и прошел к своему креслу. Фирс встал рядом с ним, словно ото всех здесь можно было ожидать чего угодно. Клара что-то медленно и слабо говорила на французском, но, судя по обеспокоенному лицу доктора, я поняла, что все не так уж и хорошо, как нам кажется. «Воды принесите, горячего чая с сахаром, и дайте нож со стола». Владимир посмотрел на очумевших жильцов дома, сам встал, подошел к столу и взял нож. Он буквально в пару секунд оказался рядом с Кларой. Та только и успела что выпучить глаза. А я успела их закрыть, потому что хоть и не любила ее, но смерти не желала, тем более в этом доме. Моргнув, увидела, что Владимир одним рывком перевернул девушку на бок и перерезал нити корсета. «Разве так можно? Это страшно видеть», — с придыханием заметил врач, но нам всем было непонятно, о чем он говорит. «Что вы пили? Что ели?» На французском довольно бегло спросил он у Клары. «Ничего, мне плохо несколько дней», — как-то смутившись, словно ее застали за чем-то нехорошим, ответила девушка и сглотнула. «Что с ней, доктор?» — спросила я, решив нарушить всю эту таинственность. «Беременность», — ответил Владимир. «Это мы знаем, но вы сказали, что там что-то страшное», — уточнил Осип. «На таком сроке нельзя носить корсет», — с ударением на «э», — заявил врач. И в этот же момент задрал на ее животе кофту. Клара схватилась за его руки и принялась одергивать блузку. «Елочка, если вы будете драться, я не помогу вам. А еще скажите, что вы пили сегодня? Какие травы? Изо рта запах совсем непростой». Владимир уверенно взял ее за локти и прижал к дивану. «Говори, Кларка, а то Петра разбужу. Будем все вместе разбираться». Никогда я не слышала голос Осипа в такой интерпретации и посмотрел на него с уважением. Он мотнул головой, словно поблагодарил за поддержку. 16? Нет, испуганно и даже удивленно протянул Владимир. Не меньше 20. Чего? Осип наблюдал, как тот шарит по животу снохи и говорит что-то непонятное остальным. Недель. Это же надо так утянуться. Точно я скажу, когда посмотрю ее, но это утром. Сейчас напоите ее сладким чаем, а после него дайте кашу или хлеб, размоченный в бульоне. Доктор встал со стула и, не дождавшись нового приглашения, сам проследовал к столу. Клара мычала, заливаясь слезами, застегивая блузку, собирала валяющийся на полу разрезанный корсет, но сбегать из гостиной не торопилась. «Нюра, ты просторопнее всех тут. Вместе с Марией ночуешь сегодня в ее комнате. Пусть мужики туда чего надо принесут. А коли артачиться будет наша дорогая Клара». Осип тяжело встал и побрел мимо нас к коридору. «Так и привяжите ее к кровати. Сил моих больше нет терпеть этот балаган».